Глава пятая. Все три дня до самого занятия Хомска немцами Брюханов, входя в курс дела, занимался организацией подполья, явок, партизанских баз и партизанских отрядов, поспешным изготовлением необходимых документов для оставшихся в подполье, и все это время был в возбужденном состоянии от своего откровения, полученного в случайном, по сути дела, разговоре с Петровым. Больше ничто не мешало ему отдаться полностью одному делу и одной мысли. И даже торопливость и горячка встреч с Поздышевым, первым заместителем погибшего Сапожкова, и со многими другими людьми не переменили и не испортили его настроение. Да и Поздышев, подтянутый сильный мужик, 45 лет, повел себя энергично, по-деловому, сильно облегчив положение. Даже на слова Брюханова о том, что план работы, намеченный и утвержденный ранее, придется кое в чем серьезно менять, кивнул, соглашаясь. «Нам, Тихон, с тобой особенно дискутировать нечего», — сказал он уже на второй день. «Все потом, само собой, разъяснится. И мне не в рай перебираться. По-моему, ты решил правильно. Ты в северной части больше на месте. Ну и подведем черту. Вот тебе еще один список. Это я уже без всяких инструкций сделал список тех, кто может оказаться заодно с немцами. Ну, разумеется, всех не учтешь». Брюханов промолчал, глянул вскользь. «У каждого, понятно, свой метод, и ты можешь бросить список в огонь, но мой тебе совет — не торопись. Все-таки мы готовились с Сапожковым основательно». Окончательно распределив обязанности, они расстались, коротко простившись. На следующий вечер, когда город уже словно вымер, и в здании обкома оставался только Брюханов со своими людьми, начался и потек совершенно иной отсчет времени. И хотя Брюханов еще продолжал отдавать приказы и распоряжения, он сам ощутил эту разительную, давящую перемену обстановки и физически страдал от тишины, все густевшей над городом. Каждый раз, слыша звонок телефона, он брал трубку с какой-то опаской, но в то же время и с тайной радостью. Специальная группа связи еще работала. Из ряда мест еще докладывали о положении, но восточные районы, через которые двигалось на юго-запад немецкое танковое острие, отсекавшее Холмск, отключались один за другим, и в 23:15 старший группы доложил, что связь на Москву и на Орел оборвалась. Задержав дыхание, Брюханов слегка отодвинул от себя трубку. «Товарищ Тихонов! Товарищ Тихонов!» Опять зазвучал в трубке, ставший за последние дни хорошо знакомым, голос. «Вы меня слышите?» «Я слушаю», — сказал Брюханов. «Все. Поставьте в известность второго и третьего, если возможно, и действуйте согласно последнему распоряжению». «Есть, товарищ Тихонов. Спасибо девушкам и вам. Желаю удачи». «Есть, товарищ Тихонов. Желаем удачи и вам. Спасибо, товарищ». «Все». Брюханов опустил трубку и, словно не решаясь оторваться от нее руки, подождал. Затем потянул трубку к уху. Глухая, глубокая тишина отозвалась в нем болезненным звоном. Связные молча ждали за его спиной. Он осторожно положил трубку на рычаги и взглянул на часы. 23:31. «Но вот теперь все», — подумал он. «Невероятно! Умерший город». Молча выслушав очередное донесение о том, что к окраинам города сразу с двух сторон подошли и остановились, очевидно ожидая рассвета, немецкие танки, и что автоматчики начинают входить в город, Брюханов отдал первый в этом своем новом отсчете времени приказ взорвать ТЭЦ и затопить шахты недалеко от Хомска, в которых добывался бурый уголь. Нужно было и самому уходить в заранее намеченное и подготовленное место, а именно в лесное село Столбы. Он все никак не мог решиться, и только напряженное, ждущее покашливание за спиной сдвинуло его с места. Но его тут же остановил тяжелый топот за дверью. И Брюханов, и его связные схватились за оружие. Один из них попятился в угол за дверью, взводя курок, и затем все дальнейшее, уже много дней и месяцев спустя, когда он вспоминал, казалось какой-то мгновенной, прочно врезавшейся в память вспышкой. Поздышев, отвечающий за уничтожение оборонных объектов в области, ворвался в кабинет и стал кричать о безобразиях и неорганизованности, что он ни за что не может отвечать при такой неразберихе. Брюханов, уяснив, наконец, что корпуса Зежского моторного, плотина и электростанция остались невзорванными, глядел на него, жестко сузив глаза. Он словно перекинулся во времени назад, в 18-19 годы, и встречный ветер рванул ему в душу, сдирая с нее успевшую нарасти плотную корку размеренности и собственной значимости. Даже покачнулся от этого неожиданного удара. «Да ты что? Что с тобой? Прежде приди в себя, Поздышев!» — угрожающе сказал он. — Тихо, тихо, слушай. Времени у нас ни секунды, если еще и шахты окажутся незатопленными. Я отдам тебя под трибунал вместе со всеми твоими начальниками групп по законам военного времени. Немедленно туда. Я беру на себя Зежск. В машину! — кивнул он связному. Не говоря больше ни слова, они затопали по лестнице. Огромная пустая коробка с выбитыми от бомбежек окнами, со сквозняками, переворачивающими с места на место груды бумаг и пепла, гулко отзывалась на каждый их шаг. Еще темнели кое-где портреты на стенах. Шофер, рослый, круглолицый, сменивший Веселейчикова, почти незнакомый Брюханову, переминаясь возле тихо работавшего мотора, нервничал. Увидев Брюханова, он с облегчением перевел дух, бросился в машину. Машина выскочила со двора обкома, запетляла по пустынным улицам, выбираясь из города, неотвратимо меняющегося с каждой минутой, словно натягивающего на себя невидимый серый полог, и это удушье почувствовал Брюханов, расстегнул верхние пуговицы косоворотки. В одном месте машина едва не налетела на немецкий танк, и сильно побледневший шофер на сумасшедшей скорости вильнул в какой-то переулок, проходным двором вынесся на другую улицу. Машина запрыгала по грунтовой в сплошных выбоинах дороги. Основная магистраль на Зежск была отрезана, поднимая за собой густой хвост пыли. Брюханов покосился на шофера и украдкой передохнул. «Проскочили удачно. Должно повезти и дальше», — думал Брюханов. «Скоро ночь. Вполне можно успеть добраться до Зежска раньше немцев и выполнить намеченное необходимое. А там дело покажет». Ему все равно нужно было в сторону Зежска и дальше в леса. Так что лучше уж самому и проследить. Брюханов снова ощутил свою совершенную оторванность от всего привычного прежнего. Теперь некому было приказывать. Он один теперь должен отвечать за любой свой шаг и поступок, за сотни, тысячи человек, за неисчислимое количество самых разнообразных дел. И в этих своих мыслях он невольно отделялся от своего связного и шофера. На какое-то время уже перед самым рассветом он задремал, ни на минуту не переставая слышать гул ровно работавшего мотора и ощущать стремительное движение земли под собой. Он тотчас открывал глаза, как только оно чуть замедлялось. В 3 часа утра они проскочили Зежск и по широкой, покрытой асфальтом дороге выметнулись к заводу. Здесь им навстречу кинулся какой-то паренек с длинной винтовкой наперевес. Шофер затормозил, и Брюханов тотчас выскочил из машины, приседая от боли в затекших ногах. «Кто такие?» — с заученной строгостью спросил паренек, издали направляя винтовку на Брюханова. Было видно, что он знаком с подобной штуковиной недавно. Она чем-то неуловимо напоминала в его руках длинное полено. От проходной к ним бежал густо заросший щетиной невысокий человек, в котором Брюханов узнал Кошева. У него были растерянные, круглые, как показалось Брюханову, глаза, и у Брюханова нервным тиком передернуло лицо. «Почему не взрываешь завод, Кошев?» — спросил он. «Почему он еще стоит, я тебя спрашиваю? Для чего ты здесь оставлен? С минуты на минуту появятся немцы». «Эй, Вавилов!» — обернулся он к связному. «Арестовать немедленно!» «Это у нас 1 секунд!» — заторопился Вавилов, напрягая скулы и сноровисто выхватывая револьвер. Паренек с винтовкой тотчас угрожающе шагнул вперед, заслоняя Кошева. «А ну назад!» — закричал он от взволнованности неожиданно звонко. «Кто такие? Стой! Назад, говорю! Стрелять буду!» «Брось, Ваня!» «Делай свое дело», — недовольно отстранил его Кошев. «Минуту, товарищ Брюханов. Мы вот-вот только закончили минирование. Сейчас некогда, потом подробно доложу. К тому же у нас невероятное происшествие. Я отдал распоряжение взрывать. Так зачем дело? Да мы только что вечером этого черта Чубарева с последним составом вытолкали». — быстро сказал Кошев. — Он же никому не подчиняется. С ним и НКВД ничего не могло сделать. Пока какие-то, говорит, станки не погрузят, никуда не двинусь. Каждый, говорит, из них сейчас дороже 100 танков. — Да что же это такое за безобразие? — закричал Брюханов, еле сдерживаясь. — Он же обещал 2 дня назад улететь. — Он один целого завода стоит. — А что я мог? — пробормотал Кошев угрюмо. — Ты же его знаешь. Он хоть и интеллигент, так матом всех нес. Кирпичи в стенах шевелились. — Тихон Иванович, мне нужно еще разок кое-где пробежать. Я сейчас. Понимаешь, Тихон Иванович, только сегодня в ночь подвезли нужное количество взрывчатки. Убит начальник особой группы НКВД Самойлов. Видишь, я оказался здесь главным. Ты не представляешь, что здесь вчера творилось. 5 налетов один за другим. Завод, правда, почти не тронули, а дорогу расковыряли страшно. Да и распоряжение взрывать завод поступило всего 2 дня назад. Ну, я пошел, Тихон Иванович. Нам еще с полчаса нужно. Подожди, я с тобой. Вавилов, отъедешь на холм к Зежску, — приказал Брюханов, старея лицом. — Следи лучше. Заметишь немцев — сразу сюда. Дальше, как условились. Действуй, меня не жди. — А ты веди, сам за всем прослежу, — коротко бросил он Кошеву и шагнул вслед за ним в пустынную проходную. Он торопил тяжело идущего впереди Кошева. Пожалуй, впервые вот здесь, посредине остановившегося гиганта, всего месяц назад, полного жизнью, Брюханов осознал масштабы бушующего на земле разрушения. Было время, на этом самом месте широким морем полыхали костры. Всю ночь напролет он тогда проработал здесь на рытье котлована. И вот только фамилии землекопа, от которого он никак не хотел отстать, не мог вспомнить, но то давнее состояние радости и силы, пробудившееся в душе —